Через корни я нашел еще несколько таких больших пещер, в которых было все так же, а вокруг ползали черви разных размеров. Когда все посланные на разведку корни были перегрызены или расплавлены, я решил приступить к операции по изъятию нашей энергии. Расширив расщелину и подготовив деревья к обороне, я запустил в пещеру корни, которые сразу же приступили к поглощению энергии из воздуха и земли. Из-за того, что чужая энергия впитывалась корнями и рассеивалась по миру через листья, деревья не могли долго существовать и со временем погибали. Видя смерть деревьев, я выращивал на их месте новые деревья и продолжал свою работу. Потратив на откачку пару дней, я смог вырастить из уцелевшего ростка новое дерево, способное сопротивляться энергии чужого мира, и после этого дело пошло быстрее. Теперь деревья намного реже перегорали, а их оставшиеся в живых ростки позволяли выращивать новые деревья, которые держались с каждым разом все дольше и дольше. После множества мутаций, деревья стали выглядеть искажено и искалечено из-за постоянного воздействия кислотной среды. Их кора стала темная и искривленная, покрытая язвами и открытыми ранами. Их листья стали сморщенными и ломкими, черными и гнилыми от ядовитой для них энергии. Эти деревья просто пытались выжить в этой токсичной среде, но на каждое дерево, которому удается выжить, приходилось бесчисленное множество других, которые поддались кислоте и были расплавлены. Пока мутирующие деревья постепенно возвращали здоровый вид и перекачивали все больше чужой энергии, я становился все напряжение, так как ожидал, что уже скоро должны будут вмешаться старшие демоны и попытаться прекратить перекачку энергии. На четвертый день, когда я занимался вылизыванием автобуса, убирая последние огрехи и наводя красоту, с той стороны на корни началась атака. Видимо, у червей не хватало мозгов, чтобы понять, что угроза их миру находится в этом, но я все равно не собирался стоять и ждать, когда черви съедят все корни, и готовился к ответной атаке. Поначалу я попробовал оставить для демонов выход, ожидая, что они будут выбираться в наш мир, где их будет легче прикончить, но черви продолжали грызть корни и не интересовались выходом. Поняв, что выход никому не нужен, я запустил в трещину столько корней, что не осталось свободного пространства. Физически я уже расширил пещеру, но трещина не давала организовать полномасштабное вторжение, поэтому-то и приходилось полагаться на качество, а не количество. Определив по поведению, что передо мной обычное пушечное мясо, не думающее о защите, я принялся по-простому накалывать червей на острые и прочные корни, защищаясь их телами от других демонов. Мясная защита позволила мне занять больше пространства, а если учесть, что слизь практически перестала действовать на корни, я вообще обнаглел и сумел построить крепость в виде деревянного щита с острыми шипами. Теперь червям стало сложнее грызть корни, и в своих попытках прогрызть стену они сами себя накалывали на шипы и становились новым слоем защиты. Со стороны можно было предположить, что мы занимаемся перетягиванием каната, ожидая, у кого первого закончатся силы, но на самом деле все было немного иначе. Демон был врагом, который пытался пройти в запертую дверь, когда на улице был мороз, а я же тем временем тянул шерстяную нить на себя, распуская вражеские одежды. При всем при этом я был в безопасности, в то время как демоны могли умереть лишенные энергии или просто убиться, пытаясь прогнать меня. Из-за обилия трупов, мне пришлось самому браться за их иссушение, не давая червям кормиться ими. Оказалось, что подкормка в виде демонов положительно повлияла на мутирующие деревья, и уже скоро я получил в свое распоряжение сильный насос, который с огромной скоростью выкачивал из осколка энергию. Если брать для примера бочку, то поначалу я забирал из нее воду по капле, потом, когда приноровился, то вода текла уже тонкой струйкой, а сейчас же в бочке была дыра, через которую выливалась вода с видимой для глаза скоростью. Из-за сильного насоса я лишился мясного щита, так как стоило корням проткнуть червя, как тот сразу усыхал, и если даже оставался жив, то в нем не было энергии даже на одно движение. Получив преимущество, я не успел расслабиться, так как защищать осколок пришли местные воины. В отличие от простых мягкотелых червей, новые демоны были больше и обладали хитиновым покрытием, а их зубы с легкостью крошили прочные корни. За все время, что я шпионил за этим осколком, я никогда не видел такие экземпляры, а еще поблизости не было пещер, через которые они могли бы проползти. Подкрепление оказалось неожиданным, и на нем не действовала моя старая тактика, поэтому приходилось напрягаться, не давая им разрушить укрепление. Единственным мягким местом у новых червей остался рот, но из-за зубов, расположившихся в несколько рядов, я не мог их убивать так же просто, как раньше. Поняв, что я стал терять свои позиции, я решил сменить тактику и стал хватать червей корнями и старался их раздавить или порвать. Демоны, не имея кроме зубов больше дополнительного оружия, стали легкой добычей для захвата, а продолжающий работать насос позволил мне не утруждаться сумерщвлением. Черви, как и раньше, продолжали усыхать, делясь со мной энергией, разве что стали делать это намного медленнее. Не успел я отойти от прошлой атаки, как к демонам пришло новое подкрепление, и в этот раз это были настоящие тяжеловесы. Пещеру расширили всего лишь 3 существа, но внешний вид их отличался значительно. Мало того, что они были значительно крупнее предыдущих, так еще и их панцирь весь был усеян костяными на вид шипами. На их мордах, кроме множественных зубов, были серповидные жвала, которые вряд ли дадут уйти их жертве, если она им попадется. Позади приползшей троицы я сумел заметить еще одного червя, который был очень похож на предыдущих, но был меньше них. Поначалу я подумал, что это их ребенок, но приглядевшись и увидев металлические отблески в чешуе, решил не спешить с выводами. Не давая мне долго любоваться подкреплением, троица здоровых демонов ринулась в бой и смогла сходу уничтожить мою защитную стену. Я никак не мог нормально схватить новых демонов и заключить их в объятия, но я не отчаивался, так как постепенно корни ослабят червей достаточно, чтобы окончательно их убить. Теперь борьба шла на истощение, проверяя, кто первый устанет и больше не сможет продолжать бой. Имея поддержку своего леса, мне вовсе оставалось сидеть в сторонке и ждать, когда победа падет к моим ногам. Увлекшись попытками схватить троицу, я позабыл о малыше, а тот все это время ждал момента и, дождавшись его, сумел проскочить между разошедшихся корней и направился в сторону трещины. Прорвавшись наружу, он умудрился повредить большинство корней, из-за чего теперь преимущество оказалось за здоровяками, и те принялись поедать безжизненные корни. Выбравшийся демон сразу ушел под землю и направился в мою сторону, поднимая по пути своего движения гребень земли. Направив новые корни в расщелину и оставив их под руководством энтов, я приготовился к борьбе с вырвавшимся демоном, который оказался умнее других. У меня раньше уже была подготовлена ловушка для выбравшихся демонов, но она не учитывала подземный бой. Столкнувшись с первыми слабыми червями, я не стал переделывать оборону на поляне, и теперь было уже поздно сожалеть об этом. Сейчас, когда червь выбрался наружу, я мог получше его рассмотреть и увидел, что только его пасть была размером в 1,5 метра, а все наросты и жвалы делали его визуально крупнее. Выращенные на его пути корни демон с легкостью преодолевал, не сбавляя скорости, поэтому, не собираясь становиться едой демона, я стал бегать от него кругами, готовясь ответить со всем своим радушием. Чтобы демон не увидел мои приготовления, я стал на глубине несколько метров собирать множество корней, атакуя тем временем ветками, вонзая их в землю позади себя. Можно было бы подняться на дерево, но я не хотел, чтобы червь сбежал отсюда, так как его будет тяжело найти с его-то скоростью передвижения и умением зарываться под землю. Демон немного ослаб, переместившись в наш мир, но все равно оставался очень сильным. А если же он адаптируется и расплодится, то я смогу увидеть дрожь земли своими глазами. Когда корни перекрыли все пути с поляны, я продолжил увеличивать их количество, накапливая их под землей. Когда накопившимся корням до поверхности оставалось 5 метров, я забрался на толстое дерево и стал из безопасного места стараться опутать преследующего меня демона. Поняв, что до меня не достать, червь вылез на поверхность и начал грызть дерево, да так, что любая бензопила останется плакать в сторонке. Собравшиеся вместе ветки и корни не дали демону перегрызть дерево и стали опутывать его, пока он не стал разрываться между тем, чтобы достать меня или сбежать. Когда червь решился отстать от меня и принялся вовсю отбиваться, пытаясь сбежать под землю, то уже было поздно, и ему не помогли ни зубы, ни шипы, и вскоре демон превратился в куколку, вот только из такого кокона никогда не появится бабочка. Закончив с боссом, я вернулся к осколку, где все еще происходила битва с 3 великанами. Пока я разбирался с одним врагом, корни под руководством энтов успели победить 1,5 противника. Почему 1,5? А потому, что один из демонов был уже точно мертв, в то время как второй оказался разорван пополам, и я вот не знаю, чья это была заслуга, так как от корней почти ничего не осталось, а третий червь, бросив сражение, пытается съесть своего подранка. Не вмешиваясь в чужую трапезу, я перебросил часть выращенных корней, которыми побеждал своего противника и стал окружать оставшихся червей. Пока я ждал, я заметил, что хотя червь поедал другого, он при этом не увеличивался в размерах, а наоборот уменьшался, становясь видимо похожим на того, кого я чуть раньше убил. Решив, что собранных корней мне хватит для победы, я приказал им опутать оставшихся в живых червей. Если я правильно понял, то передо мной происходил переход количества в качество, а этого я точно не собирался дожидаться, помня, как мелкий червь легко прогрыз себе путь через заслон корней. После убийства последнего большого демона, мне оставалось только сидеть и ждать, когда в осколке закончится энергия, а заодно добивать припозднившихся червей. К счастью, больше не произошло никаких неожиданностей, и я смог даже расслабиться и отдохнуть, приглядывая, как корни самостоятельно защищают себя от редко появляющихся червей. Покончив с выкачиванием энергии, я уже мог легко оставить разбираться с осколком сам мир. Теперь ему никто не будет мешать взять под свой контроль ничейные земли и присоединить их к себе, заделав заодно и трещину. Я бы и рад помочь еще чем-то, но Узумаки не оставили никаких инструкций на этот счет, и в прошлых жизнях мне не приходилось заниматься чем-то подобным. Можно было бы попробовать закрыть трещину самостоятельно, так как она была похожа на портал, но тогда мы потеряли бы осколок, а это не позволило бы сделать мне моя жаба. Закончив здесь свои дела, я собрался двигаться дальше. В свободное время я уже продумал свой будущий маршрут, отказавшись от помощи некоторым людям. Если я правильно посчитал, то я уже опоздал с помощью Нагата, и у него уже должна была появиться сила постоять за себя. А еще рядом с ним должен был крутиться черный Зицу, перед встречей с которым я собирался выяснить о нем как можно больше. К сожалению, пришлось также отказаться помогать Гааре, и в этом виновата была пустыня. Я все же деревянный мальчик, и отсутствие воды с засушливым климатом могло сильно сказаться на моем теле. Как бы мне не было жалко парня, себя было жальче больше. Вычеркнув из списка родственника и маленького Джинчурики, я отправился спасать другую пару детей. Им сейчас не грозила смерть в изначальном мире, но я хотел в этом убедиться, а еще хотел взять их к себе, чтобы они смогли вырасти без дурного воспитания. Поэтому, определившись с направлением, я двинулся на юг, чтобы потом повернуть на юго-восток и восток, собираясь по пути максимально расширить свою территорию. Из-за того, что мне нужно было двигаться по условно-вражеской территории, мне пришлось оставить автобус на месте, но при этом я собирался каждую ночь открывать короткий путь, чтобы я мог спать на заднем диванчике, а не в ветвях дерева. Заодно, таким образом, я проверю, насколько автономен голем и как хорошо он слушается команд. Через несколько дней я добрался окружным путем до страны Лапши. В этой стране я собирался найти корабль, который идет в страну воды, и добраться на нем до острова. На поиски нужного корабля мне пришлось выдвинуться самому, из-за чего я стал привлекать к себе излишнее внимание. Хорошо еще я узнал, что нужно носить протектор без рисунка, чтобы тебя считали свободным шиноби и не задавали лишних вопросов. Бродя по причалу, я нашел несколько кораблей, которые могли бы подвести меня, вот только у них был серьезный фейс-контроль. При мне даже зарубили одного парня, который сумел пробраться на корабль. Ему повезло убежать из страны воды, и хоть он умудрился пробраться на корабль и просидел незаметно на нем все путешествия, вот только его заметили, когда переносили грузы, выведя его на причал, показательно казнили. Сейчас границы страны были закрыты, и никто не мог в нее просто так попасть или покинуть ее. Решив понапрасну не рисковать и не искать местных контрабандистов, я подбросил в загружаемые товары несколько семян, собираясь проследить за кораблем и поплыть следом за ним, а для этого мне нужно было успеть смастерить себе свое плавательное средство. Выйдя в другом месте к берегу, я стал думать, что я могу соорудить и, что при этом не потонет. Для начала мне нужно было проверить, насколько хорошо я смогу высушить дерево и смогу ли я им потом управлять. Вырастив несколько деревьев и создав из них плод, я отделил его от корней, а после приступил к просушке, забирая влагу из древесины. Пришлось накладывать на плод незапланированную заглушку звуков, так как при сушке бревна начали трескаться. Для плота, которым буду пользоваться несколько дней, трещины были не страшны, но я хотел получить идеальный результат и стал соединять края трещин магией. В итоге у меня получились идеальные сухие бревна, и поэтому я захотел зайти дальше и соединил бревна между собой не с помощью веревок, а вплавив их друг в друга. Убедившись, что сухая древесина мне все так же подвластна, я стал превращать простой плот в лодку. В итоге у меня получились толстые борта и днище, что сильно сказалось на весе конструкции, но зато можно было сказать, что у лодки хорошая прочность. Посмотрев на результат, я подумал о том, что было проще сделать такую же лодку из толстого ствола, убрав в процессе лишнее. Для облегчения конструкции я стал делать борта тоньше, а днище вообще переделал, сделав его двойным, создав пустые пространства между слоями. В итоге вес лодки остался прежним, а вот размер прилично увеличился. Убедившись, что нужный мне корабль еще не отплыл, я проверил, что получившаяся лодка хорошо держится на воде и ее борта не зачерпывают воду. Вытащив лодку на берег, я собрался заняться завтра строительством своего кораблика, когда перед сном ко мне выбежал действующий по прежней программе автобус. Отправляясь в деревню, я забыл приказать ему оставаться на месте до моего следующего приказа и теперь радовался, что такая встреча не произошла на причале, при скоплении людей. Расположившись на диване внутри автобуса, я прикинул, что я могу отправиться в путешествие на автобусе и мне не нужно при этом строить корабль, когда я уже научил голема бегать по воде. Посчитав расход чакры и расстояние, я понял, что мой автобус вряд ли разовьет такую скорость, при которой у меня хватит чакры на все путешествия, а значит нужно пользоваться природной энергией. На следующее утро я загнал автобус в воду и стал учить его плавать. Кроме плавания, пришлось заняться поправлением конструкции автобуса. Подняв дверь выше и создав снизу еще одно днище, я соединил их ребрами жесткости, для надежности. Еще из тестовой лодки я создал выступающий нос, чтобы автобус на волнах не зарывался в воду. В то время как задние ноги автобуса обзавелись ластами, первую пару ног я изменил, сделав из них подводные крылья для маневренности. Я сумел вовремя уложиться со строительством, пока корабль «Страны воды» загружался купленными товарами, а его команда отдыхала на берегу. Проверив напоследок, что в моем транспорте нет течей, а на крыше лежит достаточно досок для ремонта, я двинулся следом за кораблем, держа между нами дистанцию. Позже, когда мои деревья будут находиться на островах, мне больше не понадобится проводник, так как я буду точно знать, куда мне нужно двигаться. Сейчас же, я собирался воспользоваться предоставленным отпуском и потренироваться в магии воды, находясь близко к этой стихии. Недолго сохранялся в тайне инцидент, произошедший в клане Хьюга. Точнее сказать, о нем сразу же рассказали всем остальным главам кланов, но основные слухи пошли позже, когда конфликт уже разрешился. В них клан выставили чуть ли не бешеными псами, готовыми за косой взгляд убить любого, кто попадется под горячую руку. Из-за этого в нашем приюте запретили любые прогулки и неважно, собираешься ты пройтись по магазинам или направляешься к стене, где несут пост Хьюга. Мне с трудом удалось выпросить свободный час, сбегать в деревню, чтобы предупредить Наруко о том, что я должен буду немного посидеть дома. После того, как нам ограничили свободу перемещения, чтобы дети не маялись от безделья, воспитатели нашли для всех воспитанников работу, и мне пришлось поучаствовать в великой уборке. За неделю сидения дома я только чем не занимался, но всю работу можно было описать простым словом «разнорабочий». Мне в основном только и приходилось, что бегать от одного человека к другому по поручениям и носить разные вещи. Кроме привычной стирки и уборки, мы занимались перебором всех имеющихся продуктов, хранящихся на голодное время. Дети постарше переносили мебель, а другие на свежем воздухе ее чистили, пока в помещениях занимались мытьем тех мест, до которых раньше не могли добраться. А вообще, было весело и познавательно, ведь после очередного дела нас собирали всех вместе и рассказывали интересные истории из прошлого воспитателей. Ничего жестокого в их воспоминаниях не было или оно умалчивалось, но все равно постоянно упоминалось, что в той или иной беде, с которой им приходилось справляться, были виноваты соседние страны. Если же не обращать внимания на промывку мозгов, то интересно было узнать о мире и о том, чем живут простые шиноби. Со временем всем надоело обсуждать случившееся в клане, и к тому же Хьюга не демонстрировал окружающим свою злобу, поэтому простой народ переключился на другие деревенские слухи, но осадочек, как говорится, остался. Впрочем, самому клану от этого было не горячо, не холодно, ведь у них был закрытый образ жизни, и они мало контактировали с другими людьми. После недельной изоляции, когда самим воспитателям уже надоело с нами нянчиться, нам вернули свободу. Первым делом я отправился навестить подругу и узнать от нее о последних новостях. Я уверен, она все это время не сидела дома, боясь неизвестно чего, а продолжала доставлять другим неприятности и искать себе новые развлечения на мягкое место. Как оказалось, из-за произошедших событий, некоторые вспомнили о демоне Лисе в девочке и решили еще больше испортить ей жизнь. В отличие от наших воспитателей, другие родители не могли запереть своих детей дома, потому что им нужно было ходить на работу, но они придумали посменный пригляд за малышами. Так, возле детских площадок теперь стали находиться взрослые, которые стали не пускать на них нарука. Правда, зря они объявили девочке негласную войну, ведь она принялась мстить обидчикам со всей своей изобретательностью. Стараясь не повторяться, она придумывала для каждого человека все новые и новые проказы, из-за чего дерганные взрослые с радостью сняли свои посты наблюдения за детьми. К сожалению, когда Нарука смогла спокойно посещать детские площадки, большинство детей не желало дружить с девочкой, с той, из-за кого больше морально, чем физически пострадали их родители. Проведя первый спокойный день с Нарука, я выслушал ее рассказы, а после пообещал ей, что точно не отвернусь от нее и всегда готов буду поиграть с ней. Из-за произошедшего конфликта, теперь ближайшая детская площадка нам точно не подходила для игр, но и отводить девочку на свою площадку было еще рано. Поэтому, поговорив, мы собирались поискать другие места, где собираются дети. Из-за сидения дома, я потерял много времени, поэтому, отложив на следующий день поиски новых приятелей, я направился на участок, обустраивать дом к приходу гостей. Вообще странная была картина в деревне с комфортабельностью жилых помещений. Например, в нашем детском доме туалет находился за пределами здания, не говоря уже об отсутствии привычной для меня ванны. Удобства нам заменяли пристройки на участке, в то время как у Нарука ванная комната была в квартире. Причем это не единичный случай, и я не раз встречал на окраине места, которые больше походили на деревенские участки, взятые из старины, в то время как часть сооружений больше походила на современные многоквартирные дома. Решив не мелочиться, я собрался в будущем сделать свой дом максимально комфортным, а перед этим должен был испробовать все идеи на имеющейся сейчас постройке. Так как к дому не было проведено никаких коммуникаций, я собрался заменить их простыми заклинаниями. Отложив обустройство упомянутого туалета, первым делом я занялся освещением. Подвесить светляк на потолке было несложно, но сделать так, чтобы он загорался от механического переключателя, было сложнее, но не невозможно. После освещения, я принялся за создание обогревателей и плит. Помня, что большинство местных жителей любит сидеть за катацу, я решил добавить в низкий столик функцию подогрева. Занимаясь столом, я решил, что можно его немного улучшить, и посередине сделал еще один обогреватель, но с внешней стороны. Теперь на стол можно было ставить любое горячее блюдо или чайник, и они должны будут долго сохранять свое тепло. Решив зимнюю проблему с обогревом, я по той же схеме собрал плиту, на которой можно было уже жарить, а не только подогревать. Покончив с простыми делами, я выбрался за пределы дома и стал заниматься водопроводом. Раз уж рядом с домом построил пруд, то почему бы не воспользоваться хранящейся в нем водой и не провести трубопровод в дом? Сказано, сделано, и не откладывая, я создал каменные трубы, а после добавил в них магический насос. Так как созданные ранее плиты были тоже сделаны из камня, то с подачей горячей водой в доме тоже не возникло проблем. Закончив с коммуникациями, я взялся за внешнюю отделку здания и создание мебели. Обеспечив жильцов и гостей спальными местами и шкафами со шкафчиками, я пристроил к дому красивую веранду, с которой можно было полюбоваться вечно зеленым участком. И да, я, видимо, отморозил мозги, раз додумался докататься там, где не должно было быть холода и снега. После того, как я доделал все дела на участке, я стал почти все время проводить с Нарука, играя с ней в различные подвижные игры. К счастью, нашлись дети, которые еще не знали про репутацию Нарука или которым было интереснее играть с нами, чем слушать взрослых. Пока на улице была еще зима, я решил воспользоваться погодой и, пока никто не видел, залил ледяную горку и каток. На следующий день желающих подружиться с нами прибавилось, так как мы по легенде нашли подготовленное место и позвали других. В общем, пока моя половина занималась серьезными делами, я развлекался, компенсируя плохое детство во всех пережитых жизнях. Большой компанией мы развлекались часто, но при этом постоянно находили время посетить наш лагерь, где я подкармливал Нарука свежими продуктами. Когда же в убежище поселились узумаки, и я больше не мог в открытую посещать свой участок, то я собрался раскрыть секрет Нарука и познакомиться получше с членами своего клана. Нарука, ты умеешь хранить секреты, а это большой секрет, не отвечай вопросом на вопросы, будь посерьезнее. Могу я доверить тебе одну тайну, о которой ты не должна будешь никому рассказывать? Конечно, могу. Тогда это будет только наш секрет, но перед этим, нам нужно подписать контракт. Что знают двое, знает и свинья. Я, конечно, верю, что специально Нарука вряд ли расскажет другим об убежище, но она еще ребенок и проговориться ей будет легко, особенно если на нее умеючи надавить или если спросит об этом ее кумир Хокаге. Для того, чтобы избежать такую ситуацию, я решил воспользоваться магическим контрактом, который работает наподобие печати Данзо и не даст подруге разболтать мои секреты. Достав лист, на котором было написано о том, что подписавший никаким образом не сможет передать любую известную ему информацию об убежище, я положил его перед Нарука, предлагая подписать его. А что это за контракт? Правильно будет сказать контракт, но это сейчас не важно. Поставив здесь свою подпись, ты точно не сможешь никому рассказать о моем секрете. Так ты мне не доверяешь? Конечно, доверяю, но ты уверена, что не сболтнешь о секрете даже во сне? Ну, или расскажешь другому человеку, думая, что это я, а это окажется враг подтехников превращения? Я об этом не подумала. Получается, если подпишу контрабумажку, то точно никто не узнает твой секрет? Все так, а теперь подписывай, и ты прямо сейчас узнаешь что-то очень интересное. Забрав подписанный контракт, я сопроводил Нарука до шалаша, а когда мы расположились в нем, начал проводить предстартовую подготовку. Запоминай, если тебя будут спрашивать, чем мы занимались, то отвечай, что мы занимаемся медитацией. Напомни мне, кстати, потом научить тебя этому, чтобы ты могла доказать свои слова делом. А чем мы на самом деле будем заниматься, скоро все сама увидишь. А сейчас я покажу тебе технику перемещения, но она переносит только в одно место. Ух, ты, а ты меня этому научишь? Научу, как только ты сможешь управлять своей чакрой. Вот теперь у тебя есть отличный стимул учиться медитации. О, нет, а может, вначале меня научишь, а уже потом я буду заниматься? Нельзя. Это то же самое, как читать книгу, не зная ни одну букву. Положив руку на дерево и влив в него чакру, я активировал этим действием скрытую формацию и стал ждать, когда нас перенесет. Сейчас даже нашей общей чакры не хватило бы на перенос одного человека, но деревья сами перерабатывали природную энергию, заполняя печать чакрой, и мне требовалось только запустить телепорт и ожидать момента, когда он сработает. Миг дезориентации, мы оказываемся на площадке другого телепорта, а в лагере остаются наши иллюзорные копии, которые будут прикрывать наше отсутствие. Пришлось строить на этом конце тоже маленькую кабинку, чтобы не забыть про размеры места прибытия, но здесь я постарался сделать все надежнее и красивее. Вот и все, можно теперь выходить. Уже все, я и не заметила. Так это хорошо. Если бы было плохо, то нас бы как минимум укачало или даже... Хотя это тебе знать еще рано. Мне же теперь стало еще интереснее. Расскажу, когда закончишь академию. Ну, вот, стоило нам покинуть телепортационную комнату, как я стал неинтересен на рукой та начала бегать по траве, удивляясь, что зимой все вокруг зеленое. Расскажу про расщепление со сгоранием и застреванием в стенах, но если ты вспомнишь об этом разговоре, проговорил я вполголоса в спину радующейся девчонке. Наки, смотри, там деревья растут, а на них растут фрукты. Ух ты, смотри, смотри, здесь есть красные помидоры. Ну, надо же, Наки, я нашла куст с малиной, она такая вкусная. Правда, Наки, смотри, я тебе яблоко принесла, попробуй, оно очень вкусное. Хорошо, попробую. Наки, а тебе, что совсем не интересно? Почему же, интересно? Особенно интересно смотреть за тобой. Ты уже забыла, кто тебя привел сюда? Ой, хе-хе, ничего я не забыла. Ну, ну, можешь еще погулять по саду, а я пока прогуляюсь вон к тому домику. Какому домику? Увлекшись рассматриванием сада, Нарука не заметила больше ничего и то, что неподалеку от нас оказался дом, было для нее настоящим открытием. «Я тоже пойду с тобой». Вообще было странно, что на поднятый нами шум не вышли местные обитатели, чтобы узнать, что мы тут делаем. Чем ближе мы подходили к дому, тем менее активно начала вести себя Нарукой. Когда мы подошли к зданию, подруга была уже тиха, как мышка, и пряталась за мной. Постучав в дверь, мы подождали минутку, потом я постучал громче и настойчивее, но нам все равно никто не ответил. Не став стучать ногами, я спустился с веранды и, обойдя дом, заглянул в окно. Там я увидел Нарука, которая бесцеремонно лазила по дому и заглядывала в шкафы. Вернувшись обратно и зайдя тоже в дом, я нашел девчонку возле кастрюли, из которой доносился приятный притягательный запах. «Так, и что это мы тут делаем?» «Я, что, я ничего. Видишь же, что дом жилый, тогда зачем ты зашла внутрь?» После этого я схватил Нарука за ухо и повел на улицу. «Ай-яй-яй, но ведь дверь оказалась открыта, вот я и подумала, что можно заходить. Ты прям как та Маша, которая тоже решила зайти в домик. Что за Маша и что с ней потом стало?» «Это из детской сказки, а Машу ту съели медведи, которые жили в том доме, за то, что она съела чужую кашу. Но я не ела кашу. Вот и не будь как Маша, давай лучше снаружи подождем хозяев. А вдруг и здесь живут медведи? Медведи живут в домах только в сказке. Тогда расскажи мне сказку, пока мы ждем». Я успел рассказать только одну сказку, когда со стороны тренировочной площадки мы услышали шум и увидели, как из-за деревьев выходит медвежонок, размером с крупную собаку. «А-а, бежим, медведь, да успокойся ты», — схватил я Нарука за руку, пока она не успела убежать. «Не видишь, это всего лишь малыш, а если появится его мама, мы всегда можем спрятаться в доме. Я бы, может, тоже был не прочь уйти, но мне самому стало интересно, откуда на территории появился этот зверь и куда запропастились родственники». Вскоре за медвежонком выбежала красноволосая девчонка и, догнав зверя, запрыгнула ему на спину. Видимо, это судьба, раз Карин в уединенном месте умудрилась встретить своего медведя, но хотя бы в этот раз их встреча, похоже, прошла гораздо лучше. Вслед за детьми с огороженной площадки вышла Кяри. Приглядывая за малышами, она при этом не забывала поглядывать по сторонам, и неудивительно, что именно она первая обнаружила нас, когда мы, не прячась, смотрели с веранды на вышедших людей. Проскользнувший испуг на лице Кяри сменился узнаванием, ведь я успел описать женщине нашу внешность, и трудно было сразу не заметить наши яркие волосы. «Здравствуйте, дети, вы, видимо, Наки и Нарука. Тетенька, а откуда вы знаете наши имена? Мне про вас рассказал дядя Кузя, а меня вы можете называть Кяри». «Здравствуйте, Кяри». «Здравствуйте, тетя Кяри», — поздоровалась за мной Нарука. «А это моя дочь Карин, надеюсь, вы с ней подружитесь». Представила Кяри нам свою дочь, которая сразу спряталась за матерью, после того, как нас увидела. «Мы собирались сейчас пообедать, вы голодны, присоединитесь к нам, а можно?» «Конечно можно, я бы даже сказала, что нужно. Растущему организму нужно много кушать. Ну же идемте в дом, там и сможем поговорить». Проводив нас в дом и попросив Карин показать, где можно помыть руки, женщина накрыла на стол и усадила всех за него. К сожалению, ничего мясного не было приготовлено, но рис с жареными овощами оказался очень хорош, даже после третьей порции. После обеда мы все вместе выбрались на солнышко, и пока я наслаждался сытостью, девчонки нашли общий язык и умотали играть на детскую площадку. Пока я сидел и лениво перебирал мысли, ко мне под бок примостился медвежонок и, свернувшись калачиком, засопел в две дырки. «Прямо как в прошлый раз», — произнесла вышедшая из дома Кяри. «А чем вы?» «Не нужно на вы, я еще не так стара». «Хорошо, я говорю про медвежонка. В прошлый раз я тоже занималась уборкой в доме, а когда вышла на улицу, увидела зверя, лежащего в обнимку с Карин. Я тогда сильно испугалась, но, поговорив с дочерью, поняла, что этот малыш безобиден, а еще он стал первым другом для нее, и у меня рука не поднялась прогнать его. Получается, он сам к вам пришел? Не знаю, может, он уже был здесь, когда мы приехали, и просто вышел на шум. Я за последнее время устала удивляться, вот, наверное, отчасти, поэтому и не прогнала зверя, но теперь стараюсь не упускать малышей из виду». Мы еще немного посидели в тишине, когда ко мне прибежала взволнованная Нарука. «Наки, ты не поверишь, но Карин, оказывается, тоже из клана Узумаки». «Да ты что, Наверное, ты поняла это из-за цвета ее волос. Нет, тогда как же, расскажи мне, она сама мне это сказала. Ну тогда понятно, знаешь, Акиари тоже Узумаки. Она тоже, вау, а это она тебе сказала об этом? Ну, она же ее мать, тут и так все понятно, разве нет? Хе-хе, ой, не обращайте на меня внимания. Отвернулась от нас Киари, не сумевшая сдержать смешок, смотря на непонимающую девочку. Я тоже сидел и улыбался, и мне было настолько хорошо, что я спонтанно решил проверить, насколько у всех здесь чистые души, и воспользовался своими глазками, прикрыв при этом веки. Как я и думал, детские души оказались очень светлыми, и даже Киари не сильно от них отставала по яркости. Лампочка на руке вообще сильно выделалась, и дело было не только в самой большой яркости, которую я видел за все время жизни тут. У Узумаки кроме основной лампочки была и вторая, которая работала с перебоями, вспыхивая иногда ярким светом, а иногда наоборот, как будто бы впитывала свет в себя, создавая черную точку в душе Нарука. Со второй душой было все понятно, это лист так отсвечивал, и на него я обратил внимание постольку поскольку, но больше меня привлекло то, что я узнал контуры души девочки. Раньше я их не видел, но при этом я хорошо запомнил, как выглядит сейчас моя душа, и уверен, что если соединить наши души под нужным углом, то они подойдут друг другу идеально. В прошлой жизни у меня уже был подобный опыт, и я точно знаю сейчас, что Нарука является моей второй половинкой, и это многое объясняет в моем поведении и в том, как я к ней отношусь. А вообще я рад этому открытию, ведь я изначально хотел помочь Нарука, но теперь я могу быть уверен, что подруга меня никогда не предаст и всегда будет для меня близким и родным человеком. Глава 09. Страна воды. Все однажды заканчивается, вот и мое бесплодотворное плавание закончилось. По крайней мере, я так думал, когда корабль, за которым я следовал, причалил к пристани. Обрадовавшись остановке, я направил свою лодку к берегу, но решил пристать к берегу в стороне от порта. Сделав крюк, я нашел удобное место для подъема. Вернув ногам прежний вид и поставив лодку на воду, я направил ее на скалы, по которым мы поднялись вверх и оказались на твердой земле. Оказавшись снова в привычной среде, я, быстро обустроив лагерь, завалился спать, чтобы на следующий день отдохнувшим, выдвигаться на разведку. Как я вчера и планировал, захватывая новые деревья, я двинулся вглубь острова, создавая новую территорию. Отрезанный от сильной подпитки, я получал только крохи энергии для того, чтобы снова не чувствовать себя слабаком. Я собирался как можно быстрее организовать стабильный приток энергии. На новом месте я не спешил двигаться вперед и старался делать свою дорожку как можно шире, поэтому, оказавшись далеко от воды, я удивился, почувствовав впереди знакомые ощущения, идущие от семян, которые были на корабле. Посчитав, что груз из корабля перенесли в другое место, я двинулся вперед, чтобы найти возможную деревню или караван. До своей цели я не добрался, так как, пробежавшись вперед, вышел снова на берег, но он точно был не тем, к которому я причалил. Приказал автобусу перебраться на этот берег, я двинулся по краю острова, чтобы к концу дня точно убедиться, что попал на один из разбросанных здесь малых островов. Выйдя снова в море, я вернулся к своим тренировкам, но на этот раз решил не просто следовать за кораблем, а самостоятельно искать маленькие острова, чтобы посетить их и высадить на них свои деревья. А еще я собирался поискать небольшой необитаемый островок, который смогу прибрать себе, прикрыв его иллюзией от остальных. Пусть он мне сейчас и не нужен, но все равно будет приятно сказать, что у меня есть свой остров, на котором я могу устроить себе отпуск. Выпустив в небо большие семена одуванчиков, я стал наблюдать за большой морской площадью. Единственным недостатком парашютиков было то, что во влажном воздухе семена недолго могли оставаться в воздухе, но это было намного лучше, чем когда я попробовал воспользоваться семенами деревьев. Например, вертолетики от клена хорошо держатся в воздухе, но из-за того, что они постоянно вращаются, я не смог смотреть через прикрепленные к ним глазки. После я пробовал воспользоваться семенами вяза, у которых крылья растут вокруг семени и напоминают собой летающую тарелку. К сожалению, из-за нестабильности восходящих потоков такой планер держится в воздухе плохо и постоянно норовит перевернуться или падает боком. В итоге я остановился на одуванчиках и постоянно выпускал в небо новые партии, заменяя те, что уже не могли держаться в воздухе. Увеличив размер цветов в несколько раз, я смог переделать семена в глаза, что смогли видеть вдаль на несколько километров и которые могли находить землю, прячущуюся за горизонтом. Плавая рядом с кораблем, я смог найти еще три острова, два из которых оказались больше первого, а третий, к сожалению, был искомой малюткой, но на нем уже жили люди. Отложив у себя в памяти, что нужно раздобыть точную карту островов и в свободное время посетить их все, я взялся за строительство лагеря на главном острове Страны Воды. В этот раз я был точно уверен, что попал куда нужно, а значит, наступил момент, когда мне нужно было подготовиться, прежде чем начинать поиски детей. К сожалению, об их детстве я мало что знал, поэтому поиски должны были затянуться надолго, а это значит, что мне придется жить на острове неопределенное количество времени. С одной стороны, мне лишние дети были не нужны, и матерью Терезы я не являюсь, чтобы помогать всем нуждающимся, но с другой стороны, у детей были улучшенные геномы, а такими людьми не разбрасываются, особенно если их можно сделать лояльными тебе. Хотя, может, все было проще, и я хотел просто узнать, какого пола Хакуи, есть ли в клане Кагуя женщины или там только брутальные мужики. Потратив неделю на выращивание деревьев, я больше не мог бездействовать, и мне хотелось уже поучаствовать в жизни людей, а не только смотреть на них со стороны. К тому времени у меня уже хватало сил на управление деревьями, как это было на материке, и я мог, в крайнем случае, сбежать и спрятаться в лесу, да так, что никто меня не найдет. Повязав бандану на голову, прикрыв волосы и прихватив мешок с вещами, я направился в небольшую деревушку, собирать слухи и прикупить новые овощи и фрукты, если они найдутся. Проникнуть внутрь оказалось просто, особенно когда никакой охраны не было в деревне. Погуляв по деревне, я нашел единственную гостиницу и, разместившись, присел на первом этаже, чтобы послушать других посетителей, решивших навестить местную кафешку. Видимо, я что-то сделал не так, так как за все время я не услышал ничего интересного, и то, я слышал разговор только от ближайших столов, а остальные разговоры заглушались общим гомоном. Поняв, что я здесь ничего не высижу, я направился на улицу в поисках магазинов или прилавков. Не получив никакой информации в первый день, я просидел в деревне еще пару дней, а уже после направился по дороге в сторону центра. Стараясь найти тихий уголок, я, видимо, нашел слишком тихое место, где самым интересным событием было то, что у соседа окатилась кошка или у соседки сын порвал штаны на заднице. Играя в шпиона, я такое ощущение устал больше, чем когда занимался физической или умственной деятельностью, поэтому мне было даже лень углубляться в лес и расширять территорию, и я решил прогуляться по дороге, чтобы развеяться. Во второй половине дня я почувствовал, что за деревьями впереди прячется пару человек, и они явно кого-то ждали. Увидев хороший способ сбросить стресс, если это будут разбойники, я, не сбавляя темпа, продолжил идти дальше, стараясь не улыбаться. Чуть позже, когда я вышел на прямую дорогу, меня заметили притаившиеся люди, и один из них побежал вглубь леса. Видимо, я был прав, предполагая, какой работой они занимаются, так как убежавший человек привел за собой еще троих бандитов и, разделившись, они, видимо, решили брать меня с двух сторон. Усмехаясь наивности людей, я прошел мимо засевших людей и приказал корням спеленать вонючую парочку. Вот интересно, на что эти люди надеялись, раз засели с наветренной стороны и запах их немытых тел доходит до дороги. Не став убивать пока нападающих, я дождался, когда троица передо мной выйдет на дорогу, чтобы получше их рассмотреть. Центральный разбойник больше походит на здорового бородатого крестьянина, а вилы в его руках дополняли его образ. Правый от него человек тоже выглядел крепким парнем, вот только деревянная дубина намекала, что он, если и воин, то, скорее всего, не шиноби. В отличие от первых двух людей, стоящий позади всех человек не выглядел опасным, а внешний вид его говорил, что он по возрасту годится второму разбойнику в сыновья, которого берегли от физического труда. Вот только у последнего разбойника не было видно оружия в руках, а его стойка просто кричала мне, что этот непримечательный человек самый опасный из этой троицы. Не став слушать приветственные слова бандитов, я выпустил из-под земли корни и попытался схватить стоящих передо мной людей, но, как и думал, попались не все. Третий успел среагировать на неожиданную атаку и отпрыгнул в сторону от угрозы. Оглядев схваченных товарищей, он, ничего не говоря, побежал прочь от меня и совершил свою первую и последнюю ошибку, так как он решил спрятаться за деревьями, вместо того, чтобы убегать по дороге. Хотя первой его ошибкой было то, что он вообще решил напасть на меня. Приложив руки к земле и поддав чакры в заклинание, я ускорил движение деревьев и растущие на глазах ветки набросились на убегающего человека. Достав кунай, тот отбил первые атаки, но веток оказалось слишком много, и уже спустя 5 секунд ветка схватила одну ногу, и после этого разбойник оказался обречен, потеряв свою подвижность. Расспросив всех по отдельности, я узнал, что двое из вышедших спереди и еще один из оставшихся позади, являются действительно крестьянами, которые присоединились к парочке дезертиров. Наказав мирным жителям возвращаться в деревню и заниматься лучше нормальной работой, я их просто так отпустил. Разве что перед отпусканием я лишил их левой кисти, но это все мелочи, они ведь хотели меня ограбить. С беглецами же я провел повторную беседу и узнал, от чего они бежали. Многое беглецы не знали, так как являлись простыми солдатами, но смогли рассказать об общей ситуации в деревне Кровавого Тумана. Оказалось, что в стране вовсю идет гражданская война и, хотя я об этом догадывался, но теперь получил подтверждающую информацию. Противниками Каге стали его выжившие сторонники, которые хотели сделать страну мирной. Дезертиры не знали всех причин, но и они помнили, что когда Егура стремился получить пост, он собирался изменить кровавые законы, но получив его по праву сильнейшего, он почти сразу предал союзников и попытался их всех убить. Большая часть поддерживающих Каге шиноби погибла, а выжившие затаились на время, собирая силы для восстания. С тех пор уже несколько лет идет вяло текущая война и обе стороны несут потери. От этой войны избежали молодые парни, вот только не умея больше ничего делать, как убивать людей, они принялись заниматься разбоем. Винить их в бегстве я не стал. Но раз они решили снизить планку и драться со слабым противником, вместо того, чтобы остаться на службе или переметнуться к повстанцам, не говоря уже о том, чтобы заняться мирной профессией, то я посчитал, что преступники должны понести наказание. После того, как я покинул место, где мне устроили засаду, там остались только 2 повешенных тела, должные показать всем, что бывает с разбойниками, решившими выйти на кривую дорожку. После случившегося я задумался, что очень легко адаптировался к жестокости мира и меня не гложет совесть за убийство людей, причем уже не в первый раз. Покопавшись у себя в голове, я понял, что смерть для меня уже не считается чем-то непонятным, а с системой реинкарнации, так вообще ее можно считать переходным этапом. А еще на меня сильно повлияли прошлые жизни, в которых я уже успел запачкать руки и определился с ценностью чужой жизни. Поэтому-то, видимо, я и нормально вписался в этот мир. Уйдя с дороги, я направился в следующую деревню, где собирался продолжить поиски детей. Среди того, что я о них знал, могло пригодиться только то, что Хаку жил в деревне, которая была вовлечена в битву шиноби с улучшенным геномом, а Кимимара участвовал в нападении то ли на столицу, то ли на Кири. Поэтому-то мне и нужно было собирать любые слухи и лучше это делать поближе к центру острова. Но при этом нужно не забывать, что там происходит больше всего действий, связанных с восстанием. Решив идти верит, пока это будет возможно, я собрался найти золотую середину и, находясь в тени, собирать нужные слухи. Спустя пару деревень, когда я не получил нужной мне информации, я изменил свой маршрут и теперь направлялся не прямиком в деревню Шиноби, а шел по спирали, посещая деревни, начиная с самых крайних. Так я мог проверить все самые бедные деревни и причалы, где можно было получить информацию с других островов, а еще я таким образом копил силы, для того, чтобы дать отпор сильным шиноби. Посещая деревни, я наблюдал, что из-за своей военной политики, страна лишилась большинства крепких парней и теперь люди не могли прокормиться даже добычей рыбы, ведь выходить в море было практически никому. Странно было еще, что страну не переименовали из страны воды в страну крови, ведь повсюду было беззаконие, и повстанцы своим присутствием делали ситуацию только хуже. Прошло несколько дней с моей высадки на острове, когда я почувствовал, что неподалеку находятся мои семена. Ориентируясь по ощущениям, я вышел резко к спрятанному лагерю. Поняв, куда я попал, я быстро отступил, чтобы меня не заметили, и принялся наблюдать с помощью растений. Поначалу лагерь показался мне заброшенным местом, ведь я представлял его себе совсем другим. У меня в голове было этакое убежище, которое будет окружено высокими стенами или забором, защищающим от проникновения, как от простых людей, так и от потенциальных врагов. У входа также должны были стоять какие-нибудь охранники, а по периметру должны прятаться ближние и дальние посты. Я же увидел небольшой лагерь разбойников или повстанцев, расположенный в отдаленном и уединенном месте. Лагерь состоял из простых, грубых палаток, и в нем было мало удобств даже для временного жилища. Повсюду было практически безлюдно, и мне попадались только дети и подростки, которые готовились к бою, доставая и вертя в руках свое оружие и внося поправки в свое снаряжение и проверяя расходники. Самым странным в этом полупустом лагере было то, что все его обитатели смотрели в одну только сторону и как будто чего-то ждали. Обойдя лагерь и прибегнув к растительной разведке, я смог увидеть засевших в засаде шиноби. Если бы у меня не было природной сенсорики, я бы большую часть людей и не увидел, даже при том, что я вышел к ним с тылу. Только я решил обойти стороной ловушку и посмотреть, на кого готовится засада, как сначала почувствовал, а потом и увидел, что на место встречи спешат другие шиноби. Тут я почти точно убедился, что я смог увидеть гражданскую войну в действии, где обе стороны воевали за правое дело. Хотя, был минимальный шанс, что это обычная борьба группировок, но учитывая, что вся страна была втянута в войну, то было сложно найти непричастных, особенно когда у них такая большая численность. По большей части мне было все равно на столкновение, и я только хотел посмотреть на умения шиноби, вовсю пользующиеся водной стихией, когда в тыл превосходящей группе ударила слаженная троица шиноби. Если учесть, что никого из тех, кто до этого сражался, я не знал, то имена всей троицы мне были хорошо знакомы. Первым парнем, орудующим оглоблей, которую все называли мечом, был Забуза. Вторым был Кисами и, хотя у него в руках не было знаменитого меча, его я сразу узнал по лицу, которое походило на акулью морду. Единственной девушкой в троице была Мия, и она выступала в качестве дальнобойного орудия, выкашивая техниками центр, в то время как парни, разделившись, занялись убийством с двух флангов. В столкновении Мия не пользовалась своими уникальными техниками, полагаясь в основном на огонь и немного воду. Мне даже стало интересно, она не могла ими пользоваться в связи с незнанием или просто не хотела задеть своих компаньонов. А вообще, если честно, я не очень-то и смотрел на техники, а больше любовался самой девушкой. Красота Мии была бесспорна, а находясь сейчас в бою, к ее внешности примешивался образ воительницы, и в таком сочетании она была словно валькирия, за внеземной красотой которой можно было пойти и на тот свет. Заглядевшись на девушку, я чуть не пропустил момент, когда увлекшиеся парни сильно ушли вперед, из-за чего позади них осталось много живых людей, которые смогли переключиться на атакующую их сзади кунайчи. Прошедшие защиту кунаи и сюрикены должны были, если не сильно навредить, то хотя бы ранить Мей, чего я не смог допустить. Не успев толком подумать, я прикрыл девушку ветвями ближайших деревьев, а после вырастил под нападающими карающие обидчиков корни. Раз уж засветился, то я решил, что можно и показаться спасенной девушке. Группа Мии справилась бы с противником и без меня, поэтому я не собирался лезть на передовую, а хотел только показать свои добрые намерения. А заодно можно было узнать у Забузы, не подбирал ли он недавно сиротку. Переместившись поближе к девушке, я вышел из-за деревьев и продолжил управлять деревьями, сбивая летающие оружие и блокируя техники. Спасибо, но я и сама могла бы с ними справиться. Я в этом не сомневаюсь, но не мог же я допустить, чтобы эти нехорошие люди ранили такую красавицу. Я бы себе этого никогда не простил. Ответа от девушки я не услышал, да и вообще на поле боя как будто бы стало тише. Сосредоточенный на защите, я не сразу заметил, что Мей перестала посылать во врага свои техники, из-за чего и пропал шум. Скосив глаза, я увидел, что Мей стоит ко мне в полоборота, обняв себя и при этом, отвернув от меня свое лицо, но я все еще видел ее покрасневшие уши. Да уж, я и забыл, что сейчас она еще девчонка, не избалованная комплиментами в военное время и не умеющая сама смущать молодых мальчиков своими высказываниями. «Так, и кто это у нас тут?» – задал вопрос Кисами. Пока мы с девушкой оставались под защитой деревьев, бой уже закончился, и выжившие шиноби направлялись сейчас в нашу сторону. По их лицам было сложно что-то сказать, а вот тон вопрошающего говорил о том, что он мне явно не рад. Переключив свое внимание на новую угрозу, я задействовал все доступные мне ветки, готовясь к столкновению. «Кисами, стой, это не то, о чем ты подумал. Ну, точнее, не совсем то. Мия хотела выйти вперед, чтобы защитить меня, но я уже был под защитой, поэтому, убедившись, что никто не собирается нападать прямо сейчас, она перевела дух и постаралась все спокойно объяснить. Этот человек прикрыл меня, когда кое-кто снова забыл о том, что сражается не в одиночку». Посмотрела она в сторону Забузы. Остальные тоже взглянули в его сторону, а после перевели взгляд на командира. Тот, переведя свой взгляд с меня на Мей, а после и на Забузу, тяжело вздохнул, а после убрал меч в ножны. «Ладно, с вами я потом разберусь, а сейчас позаботьтесь о раненых и продолжайте выполнять поручение, а я пока поговорю с нашим гостем». После его слов толпа развернулась от меня и направилась в сторону лагеря. Видя это, я тоже стал потихоньку убирать защищающие меня ветки, но в это же время, собирая под собой корни, готовился к неожиданностям. Мия, улыбнувшись мне, тоже отправилась с остальными, оставляя меня наедине с кисами. «Интересная у тебя техника, и раз я ни о ней, ни о тебе раньше не слышал, значит, ты точно не отсюда. Я прав, тут сложно даже поспорить. И к какой же стране ты относишься, раз не отсюда?» «Ни к какой. Мне стало скучно жить в горной деревушке, поэтому я ушел из дома и с тех пор принадлежу только себе. Хорошая сказочка о свободном шиноби, но верится с трудом. Можешь и не верить, у меня все равно нет никаких доказательств. Удобно, но что ты тогда здесь делаешь? Заметь, я не спрашиваю даже о том, как ты сюда попал. Это не секрет, я ищу повсюду членов своего клана». С этими словами я снял с головы бандану, показом оппоненту цвет своих волос. «Узумаки, значит. Слышал, вас всех перебили на острове в вашей же деревне. Я тоже об этом недавно услышал, но также говорят, что кому-то удалось спастись, и они теперь прячутся повсюду. Так ты хочешь сказать, что не с острова? Не только у вас есть люди, не согласные с мнением руководства», — указал я головой в сторону лежащих тел. «Вот только в отличие от вас мы смогли мирно договориться и просто разделились. У меня было время продумать свою легенду о мальчике, выросшем в горах, но я не думал, что мне придется ей воспользоваться настолько скоро. За ее основу я брал известные всем события, и даже если бы я нарвался на участника осады острова, то и они бы не смогли найти дыры в рассказе, ведь о нашем прошлом не было никому известно. Хорошо, из-за того, что ты прикрыл Мей, я пока тебе поверю, но если хоть заподозрю». Не договорив, кисами показушно размахнулся рукой и ударил в мою сторону, целясь в лицо. Наверное, по его мнению, я должен был отступить или увернуться от его удара, но я просто остался стоять на месте и открытой рукой поймал летящий в меня кулак. Парень явно не бил в полную силу, и мое улучшенное тело выдержало удар, но даже так мне пришлось воспользоваться корнями, чтобы не сдвинуться с места, ведь я не вставал в стойку, создавая себе ногой упор, а остался стоять ровно. «Ты мне уже нравишься. Когда здесь разберемся, предлагаю тебе размяться со мной. Если это такое местное приглашение в гости, то я принимаю его. Мне бы не помешала помощь местных в моих поисках». После этого мы, в отличие от остальных, направились в сторону дороги, и командир мне поведал о том, почему они находятся здесь. Оказалось, что неподалеку отсюда есть форпост, который должен поддерживать порядок на вверенной ему территории. Вот только из-за обосновавшихся здесь повстанцев стали часто происходить грабежи и разбойные нападения, поэтому-то и было направлено сюда подкрепление. Шиноби проследили за последним грузом, который захватили повстанцы, и, найдя лагерь, послали еще один караван. Вот пока люди грабили караван, на обратном пути им и устроили ловушку, а дальше уже я все видел, как перебили неподготовленных и расслабившихся повстанцев, зажав их между молотом и наковальней. «А тебе разве можно мне все это рассказывать? А почему нет? Все равно ведь приходится каждый раз придумывать что-то новенькое, а старые трюки в лучшем случае срабатывают еще один раз, и то, если использовать их через какое-то время. Это многое объясняет». «Да не волнуйся ты так, Узумаки, за сестрицу Мии мы все тебе благодарны, а раз она говорит, что ты ее защитил, то так и есть. Можешь называть меня Кузя». «Хорошо, Кузя, а я Кисами, с другими я тебя позже познакомлю». После этого мы дождались остальных, которые пришли к нам со связанными детьми и подростками, а также с волокушами, нагруженными товаром. После этого все вещи перенесли в стоящие здесь телеги и повезли их по дороге. «Раз уж мы закончили с этим делом, я возвращаюсь к себе. Неужели ты так сильно привязался к этому мальчику? Не ожидал от тебя такого забуза. Не выдумывай себе, он мое новое оружие, а это значит, что мне его нужно подготовить. Ну-ну, в следующий раз бери его с собой, мы тебе поможем с ним нянчиться, передавая ему привет от нас. После этого, ничего не ответив, забуза ускакал от нас, а я обратился к Мей, чтобы убедиться в своих предположениях. О чем вы сейчас говорили? Как бы это объяснить? Понимаешь, Забуза хороший парень, но не показывает этого никому, и даже мы были удивлены, когда увидели его в сопровождении с ребенком. Он всем говорит, что это его новое оружие, но при этом оставил его в деревне неподалеку и не взял с собой на миссию. Это точно, я бы скорее поверил, что ты взяла себе ребенка, а не он. Ну да, сложно в это поверить, глядя на него. А почему ты так подумал обо мне? Ну просто подумал, что ты была бы, наверное, хорошей матерью. Ну раз ты так говоришь. После этого Мия убежала в начало колонны, и я остался идти один рядом с караваном, и со мной больше никто не заводил разговоров. Зато у меня появилось больше времени подумать о случившемся и о том, как я вообще умудрился так вовремя выйти на засаду. Понятно, что к такому результату привели мои импульсивные действия, но при этом было странно, что путеводное семечко помогло мне не только добраться до острова, но и свело меня с интересными людьми. Теперь мне больше не нужно было спешить и спасать детей, ведь раз Забуза заботится о ребенке, то, скорее всего, это Хаку и они, наверное, уже столкнулись с другим парнем, а раз так, то я мог спокойно присоединиться к новой компании и узнать поближе знаменитых в будущем людей. Также у меня появился хороший шанс легализовать себя, и пока в этой стране творятся такие вещи, меня пусть и с опасением, но легко могут нанять, и уже отсюда я смогу зарабатывать себе репутацию. К форту мы добрались к вечеру, и все из-за того, что никто не захотел бросать взятые в лагере товары, но это было понятно, ведь в основном в них были продукты, которые были в стране в дефиците. В сумерках я сразу не обратил на это внимания, но когда мы приблизились к форту, то я заметил, что он находится в плохом, а местами даже ужасном состоянии. Видимо, не все мне рассказал Кисами, ведь, похоже, повстанцы занимались не только грабежом, но и не раз проверяли форт и ее обитателей на прочность. Форт в основном состоял из земляных стен, перед которыми был вырыт ров с водой. Ну да, местным без нее намного сложнее использовать свои техники, но вот то, что запасенной водой пользовался и противник, было хорошо видно, глядя на поврежденные стены. Пройдя ворота и оказавшись за стенами, я увидел перед собой только несколько больших зданий по периметру, которые не могли похвастаться изяществом, но, видимо, служили последней линией обороны. Сегодняшнюю ночь я провел в бараке вместе с остальными людьми, в тесноте, как говорится, но не в обиде. А если смотреть на мое размещение с другой стороны, то меня просто оставили под охраной, и за мной всегда мог наблюдать один из моих соседей. Ну, это правильно, ведь как бы я им ни приглянулся, оставлять потенциального врага без присмотра — это глупо и равносильно изощренному самоубийству.